Николай и Пле. Как читать «Алису в стране чудес» и «Алису в Зазеркалье». Сказки Льюиса Кэрролла про Алису – одни из самых известных книг, написанных на английском языке. По цитируемости они уступают только Библии и пьесам Шекспира. Время идет, эпоха, описанная Кэрроллом, все дальше уходит в прошлое, но интерес к Алисе не уменьшается, а напротив растет. Что же такое «Алиса в стране чудес»? Сказка для детей, сборник логических парадоксов для взрослых, аллегория английской истории или богословских споров. Чем больше проходит времени, тем большим количеством самых невероятных интерпретаций обрастают эти тексты. Для того, чтобы во всем разобраться, начнем с того, кто такой Льюис Кэрролл. Писательская судьба Кэрролла – это история человека, попавшего в литературу по случайности. Чарльз Доджсон, а именно так на самом деле звали автор «Алисы», рос среди многочисленных сестер и братьев. Он был третьим из 11 детей. Младших надо было уметь занять, а у Чарльза был прирожденный дар изобретать самые разнообразные игры. Сохранился сделанный им в 11-летнем возрасте кукольный театр, а в семейных бумагах можно найти рассказы, сказки и стихотворные пародии, сочиненные им в 12 и 13 лет. В юности Доджсон любил изобретать слова и словесные игры. Спустя годы он будет вести еженедельную колонку, посвященную играм в журнале Vanity Fair. Два придуманных им глагола из стихотворения «Бармаглот» даже вошли в словарь английского языка. Это «галумф» — изначально «двигаться беспорядочными скачками». В современном языке это слово стало означать шумное и неуклюжее движение. И «чортл» — громко и радостно смеяться. Чарльз Доджсон был личностью парадоксальной и загадочной. С одной стороны, застенчивый, педантичный, страдающий заиканием преподаватель математики в Оксфордском колледже Крайстчерч, исследователь евклидовой геометрии и символической логики, чопорный джентльмен и священнослужитель. Доджсон принял сан диакона, но стать священником, как было положено членам колледжа, так и не решился. С другой — человек, водивший компанию со всеми знаменитыми писателями, поэтами и художниками своего времени, автор романтических стихов, любитель театра и общества, в том числе детского. Он умел рассказывать детям истории. Его многочисленные «дети-друзья» — «child friends», как он сам их называл, вспоминали, что он всегда готов был развернуть перед ними какой-нибудь сюжет, хранившийся в его памяти, снабдив его новыми деталями и изменив действие. То, что одна из этих историй, в отличие от многих других, была записана, а потом отдана в печать — удивительное стечение обстоятельств. Речь идет о сказке про Алису. Среди child friends Доджсона были три дочери ректора Оксфордского колледжа Крайстчерч Генри Лидова, авторитетного филолога-классика. Во время лодочной прогулки 4 июля 1862 года Чарльз Доджсон рассказал им сказку-импровизацию. Девочки настойчиво просили ее записать. Зимой следующего года Доджсон закончил рукопись под названием «Приключения Алисы под землей» и подарил ее одной из сестер Лидл, Алисе. Среди других читателей приключений были дети писателя Джорджа Макдональда, с которым Доджсон познакомился, когда лечился от заикания. Макдональд убедил его задуматься о публикации. Доджсон серьезно переработал текст, и в декабре 1865 года вышли «Приключения Алисы в стране чудес», подписанные псевдонимом Льюис Кэрролл. Алиса неожиданно оказалась невероятно популярной. И в 1867 году ее автор начал работу над продолжением. В декабре 1871 года вышла книга «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса». В 1928 году Алиса Хагривс, урожденная Лидл, оказавшись после смерти мужа стесненной в средствах, выставила рукопись на аукционе Сотбис и продала ее за невероятные для того времени 15 400 фунтов. Через 20 лет рукопись снова попала на аукцион, где уже за 100 тысяч долларов ее по инициативе главы библиотеки Конгресса США купила группа американских благотворителей, чтобы подарить Британскому музею в знак благодарности доблестному народу, который долгое время бился с Гитлером почти в одиночку. Позже рукопись была передана в Британскую библиотеку, на сайте которой ее теперь может полистать любой желающий. На сегодняшний день вышло более 100 английских изданий «Алисы». Она переведена на 174 языка. На основе сказок созданы десятки экранизаций и тысячи театральных постановок. Одна из важнейших составляющих сказок об Алисе — иллюстрации, с которыми ее увидели первые читатели и которых нет в большинстве переизданий. Речь об иллюстрациях Джона Тенниела, которые важны не меньше реальных прообразов героев и ситуаций, описанных в книге. С Сначала Кэрролл собирался опубликовать книгу с собственными иллюстрациями и даже перенес некоторые из рисунков на самшитовые дощечки, использовавшиеся типографами для изготовления гравюр. Но друзья из круга художников прерафаэлитов убедили его пригласить профессионального иллюстратора. Кэрролл остановил свой выбор на самом известном и востребованном. Тэниел тогда был главным иллюстратором влиятельного сатирического журнала «Панч» и одним из самых занятых художников. Работа над иллюстрациями под дотошным и часто навязчивым контролем Кэрролла, 70% иллюстраций отталкиваются от авторских рисунков, надолго затормозила выпуск книги. Тэниел был недоволен качеством тиража, поэтому Кэрролл потребовал у издателей изъять его из продажи и напечатать новый. Конечно, сейчас дороже всего у коллекционеров ценится именно тот, изъятый тираж. И все же, готовясь к публикации «Алисы в Зазеркалье», Кэрролл вновь пригласил Тэниела. Сначала тот наотрез отказался, работа с Кэрроллом требовала слишком много сил и времени. Но автор был настойчив и, в конце концов, уговорил художника взяться за работу. Иллюстрации Тэниела — не дополнение к тексту, но его полноправный партнер. И именно поэтому Кэрролл так требовательно к ним относился. Даже на уровне сюжета многое можно понять только благодаря иллюстрациям. Например, что королевский гонец из 5 и 7 глав Зазеркалья — это шляпник из «Страны чудес». Некоторые оксфордские реалии стали связываться с Алисой из-за того, что послужили прообразами не для Кэрролла, а для Тэниела. Например, в главе «Вода и вязание» Алиса оказывается в овечьей лавке. Она взглянула на королеву и не поверила своим глазам. В один миг королева оделась овечьей шерстью. Алиса протерла глаза и снова взглянула на королеву. Она никак не могла понять, что произошло. Где она? В лавочке? И кто это сидит по ту сторону прилавка? Неужели овца? Но как она не терла глаза, все оставалось без изменений. Она стояла в темной комнате, облокотившись о прилавок, а напротив, в кресле, сидела старенькая овца и что-то вязала на спицах, поглядывая через огромные очки на Алису. На рисунке к этой главе Тэниел изобразил овечий магазин на Сент-Олдейтс 83. Сегодня это магазин сувениров, посвященный книгам Льюиса Кэрролла. Итак, что же такое «Алиса в стране чудес»? Чтобы верно понимать эту книгу, важно иметь в виду, что она появилась на свет случайно. Автор двигался туда, куда его вела фантазия, ничего не желая этим сказать читателю и не подразумевая никаких разгадок. Возможно, именно поэтому текст стал идеальным полем для поиска смыслов. Читатели и исследователи предложили множество самых разных и самых диковинных истолкований. Кто-то увидел в книге намеки на историю Англии. Например, что младенец-герцог, превращающийся в поросенка, это Ричард III, на гербе которого был изображен белый кабан. А требование королевы перекрасить белые розы в красный цвет, конечно же, отсылка к противостоянию алой и белой розы, ланкастеров и йорков. По другой версии, в книге изображен двор королевы Виктории. Существует даже легенда, что королева сама написала Алису, а потом попросила неизвестного оксфордского профессора подписать сказки своим именем. Другие находили отсылки к истории оксфордского движения за приближение англиканского богослужения и догматики к католической традиции, которая развивалась в Оксфорде за пару десятков лет до появления книги, в 1730-40-х годах. Например, утверждается, что высокие и низкие двери, в которые пытается войти Алиса, меняющая рост, это высокая и низкая церкви. Два направления в англиканстве, тяготеющие, соответственно, к католической и протестантской традиции. И колеблющиеся между этими течениями верующие. Кошка Дина и скотч-терьер, упоминание которых так боится мышь, простой прихожанин, это католичество и пресвитерианство. Белые и черные королевы, кардиналы Ньюман и Мэнинг, а Бармаглот — папство. Шахматная задача, с которой начинается «Алиса в Зазеркалье», навела некоторых на мысль о том, что книги об Алисе — это назидательный трактат, поскольку для того, чтобы решить эту задачу, недостаточно шахматной техники. Тут нужно использовать еще и шахматную мораль, выводящую читателя на широкие морально-этические обобщения. В 1920-50-х годах стали особенно популярны психоаналитические толкования Алисы, а дружбу Кэрролла с детьми стали пытаться представить как свидетельство его противоестественных наклонностей. Наконец, в 1960-х на волне интереса к различным способам расширения сознания, в сказках об Алисе, которая все время меняется, отпиваясь склянок и откусывая от гриба, и ведет философские беседы с гусеницей, курящей огромную трубку, стали видеть энциклопедию употребления веществ. Манифест этой традиции, написанная в 1967 году песня «White Rabbit» группы Jefferson Airplane. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you, don't do anything at all. Одна таблетка, и ты вырастаешь. Другая, и ты уменьшаешься. А от тех, что дает тебе мама, нет никакого толку. Все эти предположения вряд ли можно подтвердить с достаточной степенью достоверности. Но откуда взялись многие герои, места и некоторые ситуации можно установить точно. Карловская фантазия удивительна тем, что в «Стране чудес» и «Зазеркалье» нет ничего выдуманного. Карловский метод напоминает аппликацию. Элементы реальной жизни причудливо перемешаны между собой, поэтому в героях сказки ее первые служители легко угадывали себя, рассказчика, общих знакомых, привычные места и ситуации. Текст «Алиса в стране чудес» предваряет стихотворное посвящение. Так оно звучит в переводе Дины Орловской. Июльский полдень золотой, сияет так светло, в неловких маленьких руках упрямится весло, и нас течением далеко от дома унесло. Безжалостный, в жаркий день, в такой сонливый час, когда бы только подремать, не размыкая глаз, вы требуете, чтобы я придумывал рассказ. Июльский полдень золотой — это вполне конкретная пятница, 4 июля 1862 года. По словам Уинстона Хью Одена, день столь же памятный в истории литературы, сколь в истории американского государства. Именно 4 июля Чарльз Доджсон, а также его друг, преподаватель Тринити колледжа Робинсон Дакворт и три дочери ректора, 13-летняя Ларина Шарлотта, 10-летняя Алиса Плезенс и Эдит Мэри, 8 лет, отправились на лодочную прогулку по Айсису, так называется протекающая по Оксфорду Темзы. Строго говоря, это была уже вторая попытка отправиться на летнюю речную прогулку. 17 июня та же компания, а также две сестры и тетушка Доджсона, сели в лодку, но вскоре пошел дождь, и гуляющим пришлось изменить свои планы. Но 4 июля погода была прекрасная, и компания устроила пикник в Годстоу, у развалин древнего аббатства. Именно там Доджсон рассказал девочкам Лидл первую версию сказки про Алису. Это был экспромт. На недоуменные вопросы друга о том, где он услышал эту сказку, автор отвечал, что сочиняет на ходу. Прогулки продолжались до середины августа, и девочки просили рассказывать дальше и дальше. У большинства персонажей книг есть известные прототипы. Прототипом главной героини была средняя сестра Алиса, любимица Доджсона. Старшая Ларина стала прототипом попугайчика Лори, а младшая Эдит — орленка Эда. Отсылка к сестрам Лидл есть также в главе «Безумные чаепития». Кисельных барышень из рассказа Сони зовут Элси, Лесси и Тилли. Элси — воспроизведение инициалов Ларины Шарлотты, Тилли — сокращение от Матильды, домашнего имени Эдит, а Лесси — анаграмма имени Алисы, Элис. Сам Доджсон — это Додо. Представляясь, он выговаривал свою фамилию с характерным заиканием. Доджсон. Дакворт был изображен в виде селезня. Робин Гусь в переводе Нины Демуровой. А мисс Прикет, гувернантка сестер Лидл, они звали ее Прикс, колючкой, стала прообразом мыши и черной королевы. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца дюймов 15 вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину и, к величайшей ее радости, он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую, не шире крысиной. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами. Заглядывая в дверцу, Алиса видит сад удивительной красоты. Это дверь, ведущая из сада дома ректора в сад при соборе. Детям было запрещено заходить в церковный сад, и они могли видеть его только через калитку. Здесь Доджсон и девочки играли в крокет, а на раскидистом дереве, растущем в саду, сидели кошки. Сегодняшние жильцы ректорского дома считают, что среди них был и чеширский кот. «С тех пор, — продолжал грустно болванщик, — время для меня палец о палец не ударит. И на часах все 6». Тут Алису осенило. «Поэтому здесь и накрыто к чаю? — спросила она. «Да, — отвечал болванщик со вздохом. — Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть». «И просто пересаживаетесь, да?» — догадалась Алиса. «Совершенно верно», — сказал болванщик. «Выпьем чашку и пересядем к следующей». «А когда дойдете до конца, тогда что?» — рискнула спросить Алиса. «А что, если мы переменим тему?» — спросил мартовский заяц и широко зевнул. «Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку». «Боюсь, что я ничего не знаю», — испугалась Алиса. «Тогда пусть рассказывает Соня», — закричали болванщик и заяц. «Соня, проснись!» «Жили-были три сестрички», — быстро начала Соня. Звали их Эллен, Лесси и Тилли. А жили они на дне колодца. «Что они ели?» — спросила Алиса. Я всегда интересовалась, что люди едят и пьют. «Кисель», — отвечала, немного подумав, Соня. «Все время один кисель? Это невозможно», — мягко возразила Алиса. «Они бы тогда заболели». «Они и заболели», — сказала Соня. «И очень серьезно». «А почему они жили на дне колодца?» «Выпей еще чаю», — сказал мартовский заяц, наклоняясь к Алисе. Даже безумное чаепитие, для участников которого всегда 6 часов и время пить чай, имеет реальный прообраз. Когда бы сестры Лидл не пришли к Доджсону, у него всегда был готов для них чай. Патоковый или кисельный колодец из сказки Сони, на дне которого живут три сестрицы, кисельные барышни, это целебный источник в местечке Бинзи, которое находилось по дороге из Оксфорда в Годстоу. Первая версия «Алисы в стране чудес» представляла собой именно собрание таких отсылок, тогда как нонсенсы и словесные игры всем известной Алисы появились лишь при переработке сказки для публикаций. Не прошла Алиса и нескольких шагов, как набрела на большую клумбу с цветами. По краям росли маргаритки, а в середине высился дуб. «Ах, лилия!» — сказала Алиса, глядя на тигровую лилию, легонько покачивающуюся на ветру. «Как жалко, что вы не умеете говорить!» «Говорить-то мы умеем!» — ответила лилия. «Было бы с кем!» Алиса так удивилась, что в ответ не могла вымолвить ни слова. У нее прямо дух захватило от изумления. Но, наконец, видя, что лилия спокойно качается на ветру, Алиса опомнилась и робко прошептала. «Неужели здесь все цветы говорят?» «Не хуже тебя», — отвечала лилия, — «только гораздо громче». «Просто мы считаем, что нехорошо заговаривать первыми», — вмешалась Роза. «А я как раз стою себе и думаю, догадаешься ты с нами заговорить или нет?» «А как это вы все научились так хорошо говорить?» — спросила Алиса, надеясь немного смягчить ее похвалой. «В других садах», — ответила лилия, — «клумбы то и дело рыхлят. Они там мягкие, словно перины. Цветы и спят все дни напролет». Тут Алисе все стало ясно. «Так вот в чем дело», — обрадовалась она. «Я об этом не подумал». «По-моему, ты никогда ни о чем не думаешь», — сурово заметила Роза. «В жизни не видела такой дурочки», — сказала Фиалка. Алиса прям подпрыгнула от неожиданности. Фиалка все это время молчала, словно и не умела говорить. В «Алисе в Зазеркалье» тоже содержится огромное количество отсылок к реальным людям и ситуациям. Во-первых, персонажи. Роза и Фиалка из главы «Сад, где цветы говорили». Младшие сестры Лидл Рода и Вайолет. Рода по созвучию, а Вайолет по-английски «Фиалка». Сам сад и последующий бег на месте были, очевидно, навеяны прогулкой автора с Алисой и мисс Прикет 4 апреля 1863 года. Кэрол приехал навестить детей, гостивших у бабушки с дедушкой в Чарлтон-Кингс. В их доме находилось то самое зеркало, через которое проходит Алиса. Доджсон любил играть с сестрами Лидл в шахматы. Отсюда шахматная основа сказки. Снежинкой звали котенка Мэри Макдональд, дочери Джорджа Макдональда. А в образе белой пешки Доджсон вывел его старшую дочь Лили. «Ваши билеты», — сказал контролер, всовывая голову в окошко. Все тут же предъявили билет. Размером билеты были не меньше пассажиров, и в вагоне поэтому сразу стало очень тесно. «Так», — протянул контролер и сердито взглянул на Алису. «А где твой билет, девочка?» И все хором закричали, словно припев к песне промелькнуло у Алисы в голове. «Не задерживай его, девочка! Ты знаешь, сколько стоит время? 1000 фунтов — 1 минута!» «К сожалению, у меня нет билета», — испуганно сказала Алиса. «Там, где я села, не было кассы». И хор голосов подхватил. «Там не было места для кассы! Знаешь, сколько стоит там земля? 1000 фунтов — 1 дюйм!» А контролер все это время внимательно ее разглядывал. Сначала в телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в театральный бинокль. Наконец он сказал: «И вообще ты едешь не в ту сторону». Опустил окно и ушел. Эпизод с путешествием на поезде, глава «Зазеркальные насекомые», отзвук путешествия обратно в Оксфорд 16 апреля 1863 года. Возможно, именно во время этой поездки Доджсон придумал топографию Зазеркалья. Железнодорожная линия между Глостером и Дидкотом пересекает 6 ручьев. Это очень похоже на 6 ручейков горизонталей, которые в Зазеркалье преодолевает Алиса пешка, чтобы стать королевой. Элементы реальности, из которых сконструирован и реальный мир Страны чудес и Зазеркалья, не ограничиваются людьми, местами и ситуацией. В гораздо большей степени этот мир создан из элементов языка. Впрочем, эти пласты тесно переплетаются. Например, на роль прототипа шляпника, или болванщика в переводе Демуровой, претендуют как минимум два реальных человека. Оксфордский изобретатель и коммерсант Теофил Картер. Считается даже, что Джон Тэниел, иллюстрировавший Алису, специально приезжал в Оксфорд, чтобы делать с него наброски. И Роджер Крэб, шляпник, живший в 17 веке. Но в первую очередь своим происхождением этот персонаж обязан языку. Шляпник — это визуализация английской пословицы «mad as a hatter» — «безумен как шляпник». В Англии 19 века при производстве фетра, из которого делали шляпы, использовалась ртуть. Шляпники вдыхали ее пары, а симптомами ртутного отравления являются спутанная речь, потеря памяти, тики и искажение зрения. Персонаж, созданный из языкового образа, очень характерный прием для Кэрролла. Мартовский заяц тоже из поговорки «mad as a March hare». В переводе означает «безумен, как мартовский заяц». В Англии считается, что зайцы в брачный период, то есть с февраля по сентябрь, сходят с ума. Чеширский кот появился из выражения «to grin like a Cheshire cat» — «ухмыляться, как чеширский кот». Происхождение этой фразы не вполне очевидно. Возможно, оно возникло потому, что в графстве Чешир было много молочных ферм, и коты чувствовали себя там особенно вольготно. Или потому что на этих фермах изготавливали сыр в форме котов с улыбающимися мордами. Причем есть их полагалось с хвоста, так что последнее, что от них оставалось, это морда без туловища. Или потому что местный художник рисовал над входами в пабы львов с разинутой пастью, но получались у него улыбающиеся коты. Реплика Алисы «Котам на королей смотреть не возбраняется». Она произносит ее, когда король проявляет недовольство пристальным взглядом чеширского кота. Тоже отсылка к старой пословице «A cat may look at a king», означающий, что даже у стоящих в самом низу иерархической лестницы есть права. Но лучше всего этот прием виден на примере черепахи Квази, с которой Алиса встречается в 9 главе. В оригинале ее зовут Mock Turtle, и на недоуменный вопрос Алисы, что же она такое, королева сообщает ей «It's the thing Mock Turtle soup is made from», то есть то, из чего делают как бы черепаший суп. Mock Turtle soup — имитация традиционного деликатесного супа из зеленой черепахи, готовящейся из телятины. Поэтому на иллюстрации Тэниела Mock Turtle — это существо с головой теленка, задними копытами и телячьим хвостом. Такое создание персонажей из игры слов очень типично для Кэрролла. Язык у Кэрролла управляет и развитием сюжета. Так бубновый валет похищает крендели, за что его судят в 11 и 12 главах «Страны чудес». Это драматизация английской народной песенки «The Queen of Hearts, She Made Some Tarts» — «Король червей, пожелав кренделей». Из народных песен выросли также эпизоды «О шалтае-болтае», «Льве и единороге». Кроме того, в книгах Кэрролла можно найти множество отсылок к литературным произведениям. Самое очевидное — это откровенные пародии. Прежде всего, переиначенные известные стихотворения, главным образом нравоучительные. Кэрролл иронически обыгрывает даже стихи поэтов, к которым относился с большим уважением. Например, эпизод в начале главы «Сад, где цветы говорили», который мы уже читали, это переиначенные строки из поэмы Теннисона «Мот». Пародия не ограничивается стихами. В книгах об Алисе можно найти даже пассажи из учебников. Например, в главе «Бег по кругу». Откашлялась с важным видом мышь. «Все готовы, тогда начнем. Это вас мигом высушит. Тишина. Вильгельм Завоеватель с благословения Папы Римского быстро добился полного подчинения англосаксов, которые нуждались в твердой власти и видели на своем веку немало несправедливых захватов трона и земель. Эдвин, граф Мерсии и Моркар, граф Нортумбрии, поддержали Вильгельма Завоевателя, и даже Стингант, архиепископ Кентерберийский, нашел это благоразумным». «Что он нашел?» — спросил Робин Гусь. «Нашел это», — ответила мышь. «Ты что, не знаешь, что такое это?» «Еще бы мне не знать», — ответил Робин Гусь. «Когда я что-нибудь нахожу, это обычно бывает лягушка или червяк. Вопрос в том, что же нашел архиепископ?» Мышь не удостоила его ответом и торопливо продолжала. «Нашел это благоразумным и решил вместе с Эдгаром Этелингом отправиться к Вильгельму и предложить ему корону. Поначалу Вильгельм вел себя очень сдержанно, но наглость его воинов, нормандцев... Ну как, милочка, подсыхаешь?» — спросила она Алису. Литературными реминисценциями, цитатами и полуцитатами сказки об Алисе наполнены настолько, что одно их перечисление составляет увесистые тома. Среди цитируемых Кэролом авторов — Вергилий, Данте, Мильтон, Грей, Кольридж, Скотт, Китс, Диккенс, Макдональд и многие другие. Особенно часто в Алисе цитируется Шекспир. Так, реплика «Голову ему или ей долой», которую постоянно повторяет королева, прямая цитата из Ричарда III. Наконец, понятно, что на Алису не могли не повлиять основные занятия ее автора. Специальностью Чарльза Доджсона были евклидовая геометрия, математический анализ и математическая логика. Кроме того, он увлекался фотографией, изобретением логических и математических игр и головоломок. Этот логик и математик становится одним из создателей литературы нонсенса, в которой абсурд представляет собой строгую систему. Первым заговорил болванщик. «Какое сегодня число?» — спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху. Алиса подумала и ответила. «4. «Отстают на 2 дня», — вздохнул болванщик. «Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом», — прибавил он сердито, поворачиваясь к мартовскому зайцу. Алиса с любопытством выглядывала из-за его плеча. «Какие смешные часы», — заметила она. «Они показывают число, а не час». «А что тут такого?» — пробормотал болванщик. «Разве твои часы показывают год?» Пример нонсенса — часы шляпника, которые показывают не час, а число. Алисе это кажется странным, ведь в часах, не показывающих время, нет смысла. Но в них нет смысла в ее системе координат, тогда как в мире шляпника, в котором всегда 6 часов и время пить чай, смысл часов именно в указании дня. Внутри каждого из миров логика не нарушена, она сбивается при их встрече. Точно так же идея смазывать часы сливочным маслом не бред, а понятный сбой логики. И механизм, и хлеб полагается чем-то смазывать. Главное, не перепутать, чем именно. Инверсия — еще одна черта писательского метода Кэрролла. В изобретенном им графическом методе умножения множитель записывался задом наперед и над множимым. По воспоминаниям Доджсона, задом наперед была сочинена охота на снарка. Сначала последняя строчка, потом последняя строфа, а потом все остальное. Изобретенная им игра «Дуплеты» состояла в перестановке местами букв в слове. Его псевдоним — Льюис Кэрролл — тоже инверсия. Сначала он перевел свое полное имя Чарльз Латвидж на латынь, получилось Carolus Ludovicus, а потом обратно на английский. Имена при этом поменялись местами. Инверсия в Алисе встречается на самых разных уровнях. От сюжетного — на суде над Валетом королева требует сначала вынести приговор, а потом установить виновность подсудимого, до структурного. Встречая Алису, единорог говорит, что всегда считал детей сказочными существами. Принцип зеркального отражения, которому подчинена логика существования зазеркалья, тоже разновидность инверсии. И отраженное расположение фигур на шахматной доске делает шахматную игру идеальным продолжением темы игры карточной из первой книги. Чтобы утолить жажду, здесь нужно отведать сухого печенья. Чтобы стоять на месте, нужно бежать. Из пальца сначала идет кровь, а уже потом его колют булавкой. Но где же в книгах об Алисе мораль? Можем ли мы все-таки понять, что всем этим хотел сказать автор? Одна из причин успеха Алисы — отсутствие привычной для детских книжек того времени нравоучительности. Назидательные детские истории были мейнстримом тогдашней детской литературы. Их публиковали в огромных количествах в изданиях вроде «Журнал тетушки Джуди». Сказки про Алису выбиваются из этого ряда. Их героиня ведет себя естественно, как живой ребенок, а не как образец добродетеля. Она путается в датах и словах, плохо помнит хрестоматийные стихи и исторические примеры. Да и сам пародийный подход Кэрролла, делающий хрестоматийные стихотворения предметом легкомысленной игры, не слишком способствует морализаторству. Более того, морализаторство и назидательность в Алисе — прямой объект насмешек. Достаточно вспомнить чопорность и педантизм «Черной королевы», образ которой сам Кэрролл называл «квинтэссенцией всех гувернанток», и абсурдные замечания герцогини о морали. «Совершенно верно», — согласилась герцогиня. «Фламинго кусаются не хуже горчицы». А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета. Только горчица совсем не птица, заметила Алиса. Ты, как всегда, совершенно права, сказала герцогиня. Какая ясность мысли. Успех Алисы показал, что именно такой детской литературы больше всего не хватало как детям, так и взрослым. Дальнейшая литературная судьба Кэрролла подтвердила уникальность Алисы как результата невероятного стечения обстоятельств. Мало кто знает, что помимо «Алисы в стране чудес» он написал «Сильвию и Бруно» — назидательный роман о волшебной стране сознательно, но совершенно безрезультатно, разрабатывающий темы, присутствующие в «Алисе». В общей сложности Кэрролл работал над этим романом 20 лет и именно его считал делом своей жизни. Главный герой приключений «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» — язык. И это делает перевод книг невероятно сложным, а подчас невозможным. Вот только один из многочисленных примеров непереводимости Алисы. Алиса осторожно вытащила щетку и как могла причесала королеву. «Ну вот теперь, пожалуй, лучше», — сказала она, переколов чуть не все булавки. «Но, знаете, вам нужна горничная». «Тебя я взяла бы с удовольствием», — откликнулась королева. «Два пенса в неделю и варенье на завтра». Алиса рассмеялась. «Нет, я в горничные не пойду», — сказала она. «К тому же варенье я не люблю». «Варенье отличное», — настаивала королева. «Спасибо, но сегодня мне, право, не хочется». «Сегодня ты бы его все равно не получила, даже если бы очень захотела», — ответила королева. «Правила у меня твердые. Варенье на завтра и только на завтра». «Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня?» «Нет, никогда. Завтра никогда не бывает сегодня. Разве можно проснуться поутру и сказать: ну вот, сейчас, наконец, завтра?» «Ничего не понимаю», — протянула Алиса. «Все это так запутано». Варенье, которое по твердому правилу королевы горничная получает только на завтра, в русском переводе не более чем очередной случай странной зазеркальной логики. Но в оригинале фраза не просто странная. Она звучит так. «The rule is jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today». Правило таково. Варенье завтра, варенье вчера, но варенье сегодня никогда. Как обычно это бывает у Кэрролла, у этой странности есть система, которая строится из элементов реальности. Слово «jam», по-английски означающее «варенье», в латыни «jam», используется для передачи значения «сейчас», «теперь», но только в прошлом и будущем временах. В настоящем же времени для этого используется слово «nunc». Вложенная Кэрроллом в уста королевы фраза использовалась на уроках латыни в качестве мнемонического правила. Таким образом, варенье на завтра — не только зазеркальная странность, но и изящная языковая игра. И еще один пример — обыгрывание Кэрроллом школьной рутины. Алису в стране чудес невозможно перевести, но можно пересоздать на материале другого языка. Именно такие переводы Кэрролла оказываются удачными. Так произошло с русским переводом, сделанным Ниной Михайловной Демуровой. Подготовленное Демуровой издание «Алисы» в серии «Литературные памятники», опубликованное в 1979 году, образец книгоиздания, соединяющий талант и глубочайшую компетентность редактора-переводчика с лучшими традициями советской академической науки. Помимо перевода, издание включает классический комментарий Мартина Гарднера из его аннотированной «Алисы», в свою очередь откомментированный для русского читателя, статья о Кэрролле Гилберта Честертона, Вирджинии Вулф, Уолтера де Ламара и другие материалы. Конечно, воспроизводит иллюстрации Тенниела. Демурова не просто перевела Алису, а совершила чудо, сделав эту книгу достоянием русскоязычной культуры. Свидетельств тому довольно много. Одно из самых красноречивых, сделанный Олегом Герасимовым на основе этого перевода, музыкальный спектакль, который вышел на пластинках студии «Мелодия» в 1976 году. Песни к спектаклю написал Владимир Высоцкий. И выход пластинок стал первой его официальной публикацией в СССР в качестве поэта и композитора. Спектакль оказался настолько живым, что слушатели находили в нем политические подтексты, а худсовет даже пытался запретить выход пластинок. Но пластинки все же вышли и переиздавались вплоть до 90-х годов миллионными тиражами. Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок, в этом-то все и дело.